Самый простой способ поддерживать себя в возбуждении – это тренировать сватхисхану чакру. Что значит тренировать сватхисхану? Делать АУКА упражнения. Упражнения Кегеля по тренировке лонно-копчиковой мышцы. Все прекрасно, наверное, его знают, на всякий случай. Блин, я не знаю, что писать. Говорить этим людям, которые... Ну, я на всякий случай просто уберу комментарии, потому что они сбивают. Люди в обоснованные претензии, которые невозможно реализовать сейчас. Они не понимают, что вопрос не в нас. Трансляция идет. То ли нестыковка браузеров, то ли еще что. Так вот, чтобы держать легкое возбуждение, надо тренировать упражнение Кегеля. На всякий случай напомню, что это такое. Пойдите в туалет, не прямо сейчас, после занятия. Попробуйте начать процесс мочеиспускания и прервите напряжением мышц струю. Это и есть то самое напряжение лоно-копчиковой мышцы, которое нам и нужно тренировать, чтобы поддерживать себя в легком возбуждении. Расслабьте мышцу, струя пойдет снова. Напрягите, расслабьте, напрягите, расслабьте. Почувствуйте, как это. А затем начинайте тренировать ее систематически. Систематически это значит 3 раза в день, хотя бы по 100 раз. Тренировать можно в двух режимах. Быстрый режим. Это примерно так. Я просто буду изображать, как будто сжали, отпустили. Сжали, отпустили. Сжали, отпустили. То есть один цикл занимает примерно 3 секунды. Когда у вас получается 100 таких сжатий и ничего не болит, вы переходите на более медленный режим. Когда сделали вдох, сжали и удерживаем. 20 секунд удерживаем. Затем отпустили. 20 секунд релаксация. Затем опять сжали. Отпустили. Тоже делаем, ну, уже на время, примерно 7-11 минут. Каждый тренировочный подход. Соответственно, 3 подхода в сутки. И количество энергии сексуальной у вас будет в разы больше. Глаз не засветится. Люди противоположного пола вами начнут интересоваться. Сексуальная жизнь станет гораздо ярче. Оргазмы будете испытывать гораздо более сильные и множественные. Чисто по себе могу сказать, что когда тренируюсь, получается, испытается 20-30 оргазмов, прежде чем наступит эякуляция. Просто за счет того, что при необходимости сжатая мышца не позволяет произойти эякуляция. А 30 оргазмов гораздо лучше одного оргазма. Да, правда, на это приходится потратить несколько часов, но зато удовольствие. Вот. Это такой маленький приятный побочный эффект. Дальше. Уровень страха и уровень тревожности. У гипертимов он нулевой. Они абсолютно не тревожные люди. И, соответственно, нам, дорогие друзья, которые не гипертимы, придется поработать со страхами и поотпускать все свои страхи. Я смогу помочь вам отпустить только те страхи, которые уже не актуальны. Не напрягайтесь вы так. Только те страхи, которые вы уже проработали. Но у вас большое количество других страхов. И Оптимально, конечно, работать ими, точнее с ними, при помощи духовной интеграционики. Потому что с ней все страхи можно проработать за несколько дней. Вообще все. Для тех, кто не владеет духовной интеграционикой, я рекомендую использовать меридиональную интеграцию дыханием. Вы просто садитесь. Ну, вначале вспоминаете какой-то страх, говорите свое. В клубе она есть, поэтому посмотрите там. Говорите свою провокативную фразу. Спасибо страху за то, что он спасает меня от возможностей в этой жизни. И продышиваете. И так по кругу, до тех пор, пока не приходите в состояние, когда в принципе не можете вспомнить никакого страха. Но надо понимать, что такое страх. Страх – это любое сомнение, любая тревожность, любое недоверие, любое подозрение, которое у вас может быть. Мы можем считать, что мы ничего не боимся. Чем боимся? Мы ничего не боимся. Просто понимаем, что в окно высовываться нельзя, потому что можно упасть. Но не боимся. Но попробуйте высунуться. Сразу почувствуете липкие ладошки, холодный пот по спине, от одной только мысли о том, что можно вылезти и можно упасть. Если этот тест срабатывает, значит страх еще остался, значит продолжаем. Чего вы боитесь? Боли боитесь, нищеты боитесь, агрессии боитесь. Представляете, что на вас орут, если внутри что-то ёкает. Продолжаем. У вас на это уйдет несколько недель. Ребята, это будет самый шикарный подарок, который вы сейчас можете сделать. Это действительно шикарный подарок. Смерти боюсь. Отдышиваем до отпускания страха смерти. И это все реально отдышать. Да, это несколько недель по паре тройки часов в день, которые вы будете заниматься только страхами. Но обратите внимание, как строится ваша жизнь. У 99% людей она строится на страхах. И только 1%, нет, не 1, 2%, у 98% и у 2%, 2% строят на возможностях. Вас не удивляет, что этим 2% принадлежит 90% валовой прибыли мира? И это не шутка. В процентах я могу ошибаться, но суть именно такова. Львиной долей богатств мира владеет всего пара процентов людей. Это те люди, которые не боятся. И они ищут возможности, а не страх. Поэтому, друзья, вот эту вот пару-тройку недель, а то и четверку, до следующего веба, просто 2-3 часа в день инвестируйте в свое будущее. Если для вас проблематично инвестировать столько времени, инвестируйте меньше. Приходите в духовную интеграционику, освоите ее и будете прорабатываться в десятки раз быстрее. Любая тревожность, любая подозрительность – это все страх. И последнее, с чем надо поработать для не-гипертимов – это с установками и убеждениями, которые говорят, что ты никому не нужен, тебе никто не рад, ты такой человек, что надо сначала 10 раз извиниться, прежде чем кому-то можно подойти. Если ты кому-то подойдешь, то ты его напряжешь своей персоной, ну и так далее. И прочие неприятные установки, которые говорят, что в этом мире слишком много людей, которым вы не очень-то и нравитесь. И что для большинства людей их вопросы и задачи гораздо ценнее ваших. Самое смешное, что эти люди думают точно так же. Но когда мы подходим в состояние радости и открытости, они почему-то забывают о своих серьезных, важных задачах и отлично ведутся на наше радостное состояние, с удовольствием помогая нам. Потому что энергия радости стократ ценнее их серьезных, важных, взрослых дел. Когда эта мысль укореняется в сознании негипертима, и этот негипертим научается радоваться, с этого момента ему открыты все двери в этом мире. До того, пока он ходит с кислой рожей, конечно, кому интересен человек с кислой рожей? Никому. Еще одно маленькое положительное явление, которое возникает из-за проработки вот этих убеждений. Гипертим не понимает отказов. Ты ему говоришь «нет», он вместо того, чтобы как 99% людей обидеться и уйти, он говорит «а почему?» Ты говоришь «потому что не могу». «А что нужно, чтобы ты смог?» «Да ничего не нужно, уйди от меня». «А почему?» «А мне надо, чтобы что-то было сделано». «Да не хочу я это делать. А давай мы сделаем так, чтобы ты захотел. Что я могу для тебя сделать, чтобы ты захотел? Что тебе нужно? Давай баш на баш». И ты понимаешь, что от этого человека избавиться невозможно. И это круто. Вот. Ну что ж, и как мы этого всего будем достигать? Я уже сказал, какую практику должен делать гипертим. Я уже сказал, какие практики должен делать не гипертим. Работать с убеждениями. Самый простой способ работы с убеждениями – это расширение убеждений. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с идеей, что мы чего-то не можем, что мы кому-то не нужны, что кто-то ценит свои занятия гораздо больше, чем нас, мы можем сказать, как в прошлый раз уже объяснял, шикарная методика расширения убеждений. Если мне вдруг показалось, что меня любят, например, только за деньги, которые я даю, я могу сказать, есть мнение, вот поймите разницу, да, убеждение, оно тотально и консервативно, и оно как кирпич, оно не подразумевает толкований. А если я говорю, что есть мнение, что меня любят за деньги, это абсолютная правда. Да, чакры будем перекрашивать сейчас. И новенькие реинтеграции тоже будут. А есть мнение, что меня любят только за деньги. И есть мнение, что меня любят еще как человека. И вторая часть тоже ситуативно права. Ситуативная правда. И когда я говорю, что есть мнение одно и есть мнение другое, убеждение вдруг становится более всеобъемлющим и приближенным к реальности. Таким образом, я могу его расширять сколь угодно, приближая к реальности. И через какое-то время оно перестает быть убеждением. Это та техника, которую стоит использовать вам самостоятельно. Потому что сейчас мы проработаем большое количество убеждений без вашего на то ведома. Как ни странно это звучит. С седьмой чакрой я рассказал, как проявляется черный цвет, как белый. Белая чакра – это служение Богу, безэгоистическое. Дмитрий Попов спрашивает, не рассказали по седьмую чакру, как проявляется белый цвет, как черный. Но белый цвет – это мои руки, это руки Бога. И я безо всякого эго даю себя во власть Божественного. Я действую так, как от меня требует Божественное. А черная чакра – это узурпация связи с Богом. То есть это сектантство. В нашем тут уже начинают на админов ругаться, при том, что люди абсолютно ни при чем. Вот. В нашем случае, например, когда мы говорим про духовную интеграционику, мы специально отдельно говорим о том, что вам не нужен посредник между вами и Богом. У вас прямая связь. Наша задача просто эту прямую связь актуализировать, сделать так, чтобы вы могли ею пользоваться. Если кто-то говорит, что я знаю божественную истину, слушайте меня, я вам ее расскажу, это как раз черная седьмая чакра. Уважаемые администраторы, напишите, пожалуйста, что мы на самом деле тут не виноваты. Люди думают, что это наше какое-то злобная, не знаю, воля, что позвали, не дали, кинули. Мы бы с удовольствием. Но почему-то так получилось, что многие не могут войти. Будем исправлять ситуацию, пытаться исправлять ситуацию, но это явно сейчас нереально. Просто напишите развернутый ответ, чтобы люди не переживали. Это получается и многие в обиде. Ладушки. Конечно, этот негативный поток эмоций, он несколько сбивает и выбивает. Ну, пора переходить, наверное, к реинтеграциям. Коротенечко резюмирую. Итак, для гипертимов первое, что надо делать, это начать учиться управлять энергией. И лучше учиться управлять через тело, потому что тело четко демонстрирует на то, как энергия течет. Я вам не могу сейчас показать, у меня никого под рукой нету. Есть одно такое упражнение – железная рука. Как оно делается? Кладешь руку на плечо товарища, желательно сильного. Я это проделывал много раз с разными товарищами. Один, например, весил 120 килограмм, и это были 120 килограмм живой качковской массы. Он накладывает руку, две своих руки, таким вот образом. Ну вот, рука моя лежит у него на плече, а он сверху давит. И проверяет, насколько легко согнуть мою руку. Обычно оказывается довольно легко согнуть, если я упираюсь мышцами. Затем я делаю простое действие. Я полностью расслабляю руку и пускаю энергию по ней. И вот этот вот здоровенный дядька не в состоянии прогнуть руку. Доходило до того, что еще два человека подходили и вешались. Причем я ставил так, чтобы сгиб локтя смотрел наверх. Потому что если развернуть руку под углом, чтобы локоть смотрел в сторону, они мне кости просто сломают. А тут именно вот в такую позицию. не знаю, видно, не видно. Вот. То есть, чтобы локтевой сгиб смотрел вверх. Еще два человека пришли и повисли. То есть, суммарная нагрузка была, наверное, килограмм, ну, 150, может, 200. Если пускаешь энергию, то на расслабленной руке держатся. Они висят, мышцы не работают, как-то через сухожилие все равно эта нагрузка удерживается. Вот гипертимам надо учиться таким образом пропускать энергетику. Причем не только через руки, а через все тело. И когда они начинают контролировать энергию через плавность движений, то у них получается гораздо большая эффективность всего того, что они делают. Дальше им надо заинтересоваться внутренним миром и надо сделать чакры серыми. Но сделать чакры серыми – это моя задача по отношению к вам. Будь вы гипертимы или не гипертимы, просто сделаем эту реинтеграцию. И когда вы заинтересуетесь собой, когда вы начнете управлять энергетикой, у вас все в жизни начнет становиться гораздо интереснее, гораздо эффективнее, гораздо лучше. Для тех, кто не гипертимы, тренировать силу нервной системы. Мы проработаем все то, что мешает нервной системе быть сильной. Тренировать лобно-копчиковую мышцу для вот этого драйва и возбуждения, чтобы он присутствовал регулярно и постоянно. Проработать страх. Через реинтеграцию мы уберем существенную часть страха, но не весь. Весь надо прорабатывать вам, поэтому меридиональную интеграцию и вперед, либо духовную интеграционику и вперед, для тех, кто проходил. И тоже через реинтеграцию мы проработаем установки и убеждения, которые мешают вам быть радостными и открытыми. Плюс те из них, которые не будут проработаны, которые будут продолжать вылезать в вашей жизни, вы расширяете через «есть мнение что» и «есть еще мнение». Ну, такое резюме. По этой части есть вопросы? Нет, Андрей, энергия пускается просто на выход, в бесконечность. В бесконечности есть все. И стопы берем, через руку отпускаем, отправляем. Понятно. Супер. Тогда приступаем к реинтеграции. Не будем тянуть время. Прекрасно. Тогда сядьте поудобнее, с прямой спинкой. Спину не горбим, не ложимся, сидим. Потянитесь макушечкой вверх. Представьте, что вас подвесили за макушку к потолку. И тело расслабилось, но оно прямое при этом. Сделайте глубокий вдох. Спокойно, медленный выдох. И снова вдох. И выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, расслабленнее, теплее. Погрузите внимание в область сердца. Почувствуйте то тепло, любовь и радость, которые царят там. В центре пространства сердца вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже занимает все пространство. Она светится теплым, кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ему наполнить каждую вашу клеточку. Позвольте себе раствориться в этой божественной любви. Растворите свое тело. Свои мысли. Свои эмоции. И даже свое собственное я. Теперь, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются, и вы сможете изменить все, что хотите. И первое, что мы будем изменять, это верхность ваших чакр. Делать ваши чакры универсальными. Мы будем работать сразу со всеми семью чакрами. Наблюдайте за тем, что происходит, что ощущает ваше тело, какие у вас возникают картины, какие-то картины прошлого. Возможно, вы увидите свои чакры и увидите те изменения, которые в них происходят. И следующая реинтеграция будет касаться вашей способности, концентрации. У каждого из вас есть масса процессов, отвлекающих, мешающих сосредоточиться. Сейчас будет проработано огромное количество таких процессов, событий прошлого, которые делают вас недостаточно сконцентрированными. Сейчас мы поработаем со всеми процессами, которые блокируют возможность направлять ваш интерес в те или иные аспекты жизни. Для гипертимов это смотреть внутрь себя, для негипертимов смотреть вовне. Сейчас мы проработаем для всех, гипертим вы или нет, все то, что может влиять на силу вашей нервной системы. Это не значит, что она станет сильнее автоматически, но при тренировке вы очень быстро получите прекрасный результат.